Рума загнали в ущелье, где было холодно, и уже лежал снег. Заблокировали заклинанием непреодолимости вход. И целый боевой отряд оборотней волков травил его, изматывая силы барса в ожидании неизбежной расправы. Огромный кот забился на возвышенность, хоть так стараясь обезопасить себя от нападения сзади, и уже вяло огрызался. Можно сказать, я подоспела в последний момент. «Пожалуйста, милый, продержись еще хотя бы немного. Твоя ведьма уже здесь. Я скоро спасу тебя!» Твердила я про себя мантру, моля высшие силы помочь мне. Стараясь успокоиться и взять себя в руки, я неспешно кралась, окутанная заклинанием невидимости, с которым нужно быть очень осторожным. Резкое движение, и оно спадет. Соприкосновение с живым существом, и оно развеется. А защитить меня некому. Отряд оборотней барсов остался позади. Они не могут преодолеть магический барьер, направленный на их сдерживание, и вынужденно ждут результатов моих стараний. Но действовать быстро я не могу, поэтому достигла я магического заслона в горах не скоро, кляня все на свете. Еще дольше провозилась с плетением разрушающего заклинания, которое снесет этот треклятый заслон. Вот только едва я его активирую, в радиусе нескольких километров развеется вся магия, в том числе и моя невидимость. Я стану лакомой мишенью для волков. Однако времени осталось мало, и мне есть что терять. Поэтому, глубоко вздохнув, я прошептала два слова на древнем языке. Раздался едва различимый щелчок. От него содрогнулась земля под ногами. А потом вокруг оглушительно загудел воздух, взметнув вверх свежий снег. Прикрыв глаза руками, я старалась защититься от внезапно разыгравшейся бури. К счастью, она дезориентировала оборотней, заставив отвлечься от травли. Вернее, поменять объект своей звериной ярости. Едва они осознали, что прикрывавшая их магия пала, словно обезумели от ярости, крутясь и завывая на месте. И вот уже особей 20 полутрансформировавшихся волков смотрят на меня и рычат, подкрадываясь на мягко ступающих лапах. Почему они не нападают? Лишь принюхиваются. Их заминка упростила мне задачу. Совсем не желая погибать, я стремительно вскинула над головой заготовленную на этот случай ведьминскую смесь. Уповая лишь на силу собственного снадобья, я рьяно начала натираться отпугивающим оборотней составом. Если мой дар не подвел, и эксперимент удался, этот запах вызовет в легких волков мучительный жар агонии. А в лощину, не бросив меня, с угрожающим шипением заходили барсы. Очень, очень злые барсы, вожака которых столько часов мучили, желая погубить. Волки мгновенно утратили ко мне интерес, осознав, что сейчас уже сами, лишенные магической поддержки, попали в ловушку. Пользуясь тем, что стало резко всем неинтересно, я осторожно пробралась к Руму. Барс, окоченевший и окровавленный, лежал на снегу. Силы его окончательно покинули. Лишь ноздри слегка трепетали. Что, если вожак клана чуял мое присутствие? Поправ осторожность и безрассудно бросившись к нему, я упустила момент, когда сзади подкрался волк. Вроде бы секунду назад казалось, что я в безопасности, а зелье действует. Но стремительное движение, вызвавшее позади скрип снега, дало мне понять, что приближается смерть. Она бежит позади, неумолимо настигнув и готовясь атаковать. Я не успеваю применить ни одного из своих спасительных средств. Я обернулась На долю секунды различив что-то огромное и темное, большими прыжками настигающее меня. Кошмар! Я попробовала вспомнить заклинание, как-то защититься, но словно впала в ступор, скованная паникой. Опасность почти настигла меня. Или Барса. Закрывая собой Рума, я больно ударилась о торчащий из земли камень, но даже не поморщилась. Потянулась к своей сумке, делая пас рукой и пытаясь вспомнить хоть одно заклинание. Но рука не смогла ничего нащупать, а губы не слушались. Все случилось стремительно. Сдержав крик, я старалась отползти дальше и обезопасить Рума от, судя по всему, вожака враждебной стаи. Кто бы еще смог противостоять зелью ведьмы? Огромная фигура получеловека-полузверя нависла надо мной. Мужчина учащенно дышал и без сомнения примеривался, чтобы броситься на меня и порвать на кусочки. Понимая, что не успею помешать, я замерла. Но мгновение спустя увидела лишь смазанную тень, мелькнувшую рядом, и теплое сердце зверя, упавшее на снег. Следом свалились и два тела, атаковавшего волка и израненного барса. Рум каким-то невероятным образом смог найти в себе силы и защитить меня. Он спас мне жизнь. И сейчас с отчаянием и страхом смотрел на меня сквозь щелочки с трудом приоткрытых глаз. Яркая вспышка, и вот уже на месте барса окровавленное тело человека. «Как они посмели подвергнуть тебя опасности?» — еле слышно прошептал он. «Прости, была неосмотрительна». Скорее уж по привычке оставлять последнее слово за собой буркнула я, соображая, чем в первую очередь я могу помочь оборотню. Руки уже встряхнули сумку, выискивая укрепляющее снадобье, но тут... «Монар!» — взвыла позади волчица, которой убитый оборотень, видимо, был небезразличен. Вот только этим все не ограничилось. Волчица решила око за око, зуб за зуб. Но и я своего мужчину просто так отдавать не собиралась. Едва женщина угрожающе развернулась в моем направлении, метнулась наперерез, шепча свое самое сильное заклинание. Пфф. Оборотни стараются не трогать самок, даже чужих. И в прямом бою берегут их. В худшем случае лишая возможности обороняться, но не убивают. Меня же инстинкты не сдерживали. И незнакомку, едва она набросилась на меня, разорвало на мелкие клочки, забрызгав кровью все вокруг. Удивительное дело. Когда на меня кинулся волк, я запаниковала, на роковой миг растерявшись. Возможно, это промедление стоило бы мне жизни, если бы Рум не проявил себя истинным защитником. Но вот сейчас, когда барс отдал последние силы, защищая меня, я не простила бы себе его гибели. Слишком о многом сказал мне этот рывок на пределе сил. У волчицы не было шансов. Я собралась, решив не дать барсу умереть. Сейчас ничто не смогло бы задержать меня. У меня была первоочередная цель — спасти отца своего будущего ребенка. Ведь погибни сейчас глава клана, моя дочь не родится. Страх и усталость исчезли. Если бы я пришла в это ущелье с таким настроем, вся волчья стая уже отправилась бы в небытие. От моего поступка волки еще более обезумели. Схватка с барсами вспыхнула с новой силой. Чувствуя, что необходимо оставить поле боя, истратила свои последние силы на самое необходимое сейчас заклинание — силы. Взвалив на себя своего оборотня, максимально спешно отступила к землям барсов. Если кто-то из волков недостаточно впечатлился демонстрацией моей мощи и атакует сейчас, будет скверно. К счастью, волки были слишком заняты грызней с огромными котами. Последние явно решили проучить нахальных соседей на несколько поколений вперед. У колдовства, которое я сейчас применила, может быть побочный эффект. Тем, кто дрался у края лощины, он не страшен, а вот нам, находящимся в эпицентре... «Сгоняйте их к скалам!» Повелительным тоном рявкнула я собратьям Рума, спеша покинуть опасную зону. «Будут умными, послушаются совета ведьмы, что уже продемонстрировала им свою мудрость, выберутся. Еще и раз и навсегда избавившись от захватчиков». Бросив взгляд через плечо, заметила, что барсы возможности ведьмы оценили, перегруппировавшись так, чтобы оттеснить врага в середину. Стараясь двигаться как можно быстрее, я подтащила своего оборотня подальше от опасности и битвы. Есть у меня мысль, где мы сможем переждать беду. И судя по тому, что я видела, волки, оставшись без вожака, проигрывали. «Эх, Рум, надеюсь, с твоими врагами теперь покончено. Ты извини, что опять тебя спасла и кровью забрызгала. Как доберемся до места, сразу тебя отмою. Потерпи немного». «Несносная женщина», — раздался смешок, успокаивая и давая понять, что мохнатый искатель приключений еще в сознании. Это обнадеживало, в отличие от грохота, который слышался с вершины горы. Сверху явно неслась лавина, заставив меня ускориться. Отголоски заклинания в действии. Тем, кто окажется на пути каменного потока, можно только посочувствовать.